150. Энциклопедия. Утопия Гиппадамаса. В 494 году до нашей эры армия Дария, персидского царя, победила и стерла с лица земли город Милет, расположенный между Галикарнасом и Эфесом. Оставшиеся без крова жители попросили архитектора Гиппадамаса отстроить заново весь город. Это был уникальный в то время случай. До этого городами становились постепенно и совершенно стихийно разрастающиеся деревни. Афины, например, состоят из нагромождения улиц и случайно составившегося без всякого плана лабиринта. Сразу возвести целый средних размеров город значило создать на пустом месте идеальный город. Гиппадамас воспользовался этой возможностью. Он очертил первый в истории геометрически рассчитанный архитектурный ансамбль. Гиппадамас наметил не просто улицы и дома, он был убежден в том, что общие очертания города могут повлиять на социальное устройство жизни. Он придумал населенный пункт на 10 тысяч жителей, разделенных на три класса – ремесленники, крестьяне и солдаты. Гиппадамас хотел создать искусственный город, не имеющий никакого отношения к природе, с акрополем в центре, откуда расходились 12 лучей, разрезающих ансамбль как пирог на 12 частей. Улицы Нового Милета были прямыми, площади круглыми, а все дома совершенно одинаковыми, чтобы соседи не завидовали друг другу. Все жители, кстати, были полноправными гражданами, рабов в Милете не было. Присутствие свободных художников Гиппадамас тоже не предусматривал. Он считал их людьми непредсказуемыми, носителями беспорядка. Поэты, актеры и музыканты были изгнаны из Милета. Проживание в городе бедняков, холостяков и тунеядцев было также запрещено. Проект Гиппадамаса состоял в том, чтобы сделать из Милета город совершенный, никогда не отказывающий механике. Чтобы избегнуть малейшего риска, воспрещались нововведения, проявления оригинальности и любые человеческие капризы. Гиппадамас создал понятие правильности. Правильный гражданин в правильном городе, правильный город в правильном государстве. Только так можно правильно войти в правильность космоса. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 151. Остров посреди океана. На шестой день оккупации лицея Фонтенбло Максимилиан решил последовать советам Макиавелля. Он отключил лицеистам электричество и воду. Чтобы решить проблему с водой, Леопольд соорудил цистерны для сбора дождя. Он научил революционеров мыться песком и сосать гранулы соли для задерживания влаги в организме и облегчения жажды. Более серьезной была проблема с электричеством. Вся деятельность революции была связана с интернетом. Народные умельцы отправились рыться в мастерских электроники, столь богатых запасами различного оборудования и оказавшихся золотым дном. Были найдены фоточувствительные солнечные пластинки. Они дали первую порцию энергии, затем дополнительную ветряными двигателями, спешно сделанными из оторванных от столов досок. Каждый вигвам теперь увенчивал ветряной двигатель, похожий на ромашку. Поскольку этого было недостаточно, Давид подсоединил несколько клубных прогулочных велосипедов к генераторам. Таким образом, когда ни солнце, ни ветер не действовали, находилось несколько спортсменов, крутящих педали и поставляющих энергию. Каждая новая проблема возбуждала воображение и сплачивала еще больше защитников лицея. Поняв, что благодаря телефонным линиям интернет продолжал действовать, Максимилиан решил отрезать и их. В современной эпохе – современные методы осады. Но и сопротивление было поднято на современный уровень. Давид не успел обеспокоиться судьбой своего центра вопросов, как одна из революционерок принесла в сумочке особый мобильный телефон чрезвычайной мощности и отличного качества. Его хватило, чтобы восстановить контакт прямо с телекоммуникационным спутником. Жить, тем не менее, им приходилось на полном самообеспечении. Внутри помещения освещались фонариками и свечами, чтобы экономить электроэнергию, необходимую для интернета. Вечером во дворе романтическую атмосферу создавали маленькие, колеблемые ветром огоньки. Жюли, семь гномов и амазонки суетились, искали решения, носили оборудование, обсуждали первоочередные задачи. Лицей превращался в настоящий укрепленный лагерь. Отряды амазонок становились все более сплоченными, все более летучими и, надо сказать, все более военизированными. Как если бы они сами собой очень естественно взяли на себя эту незанятую роль. Жюли созвала друзей в репетиционный зал. Она казалась очень озабоченной. «Ну давай, давай», — подбодрила ее Франсина, рухнув на кучу одеял. Жюли посмотрела по очереди на семерых гномов: Давида, Франсину, Зои, Леопольда, Поля, Нарцисса, Живунга. Она поколебалась, опустила глаза, потом произнесла: «Вы меня любите?» Последовало долгое молчание. Первой его прервала Зоя, сказавшая охрипшим голосом: «Конечно! Ты наша Белоснежка! Наша муравьиная королева!» «В таком случае, — продолжала Жюли торжественно, — если я стану уж слишком королевой, если я начну сама себя воспринимать уж слишком серьезно, не раздумывайте, поступите со мной как с Юлием Цезарем. Убейте меня!» Не успела она договорить, как Франсина ринулась на нее. Это послужило сигналом к атаке. Все стали хватать Жюли за руки, за щиколотки, вместе покатились по одеялу. Зоя сделала вид, что хватает кинжал, и вонзает его Жюли в сердце. Муравьи принялись ее щекотать. Жюли успела простонать: «Нет, только не щекотка». Она смеялась и хотела остановить возню. Она же не выносит прикосновений. Жюли вырывалась, но руки друзей, вылезающие из-под одеял, продолжали пытку. Она не смеялась так еще никогда в жизни. Ей стало не хватать воздуха. Она почувствовала, что теряет сознание. Ощущение было странным. Смех почти уже причинял ей боль. Только одна рука прекращала ее щекотать, как за дело принималась чья-то другая. Тело ее посылало ей противоречивые сигналы. Вдруг она поняла, почему ей мучительны чужие прикосновения. Психотерапевт был прав. Причина таилась в раннем детстве. Она вспомнила себя маленьким ребенком. Во время семейных обедов ее, полуторагодовалую, передавали из рук в руки как предмет, пользуясь ее беспомощностью. Ее покрывали поцелуями, щекотали, заставляли здороваться, трепали по щекам, гладили по голове. Она вспомнила бабушек с тяжелым дыханием и сильно накрашенными губами. Рты эти касались ее, а родственники-сообщники вокруг смеялись. Жюли вспомнила дедушку, который целовал ее в губы. Нежно, конечно, но не спрашивая ее согласия. Да, с этого времени она перестала выносить прикосновений. Как только начинался семейный обед, она пряталась под столом и тихонько там напевала. Она противилась рукам, которые хотели ее вытащить. Под столом было хорошо. Она соглашалась выйти только тогда, когда все уходили. Чтобы избегнуть пытки прощальными поцелуями, ничего другого ей не оставалось. Ее никогда не домогались сексуально, но ее домогались тактильно. Игра прекратилась так же неожиданно, как и началась. Семь гномов уселись кружком вокруг своей Белоснежки. Она привела в порядок волосы. «Ты хотела, чтобы тебя убили? Так мы и сделали», — сказал Нарцисс. «Тебе стало легче?» — спросила Франсина. «Да, вы мне очень помогли, спасибо. Даже не догадываетесь, насколько вы мне помогли. Не стесняйтесь. Убивайте меня почаще». Как только Жюли сказала это, начался новый сеанс щекотки, во время которого ей показалось, что она умрет от смеха. Живунг наконец призвал всех остановиться. «Теперь перейдем к Пау-Пау». Поль налил стакан медовухи, каждый отпил по очереди. «Пить вместе». Затем он раздал каждому по сухому печенью. «Есть вместе». Когда руки друзей сомкнулись, образуя круг, Жюли почувствовала их взгляды, их тепло и ощутила себя в безопасности. «Есть ли более важная цель в жизни, чем такое мгновение, как это, когда все объединены без всякой задней мысли?» — подумала она. Неужели для этого обязательно совершать революцию? Потом они обсудили новые условия жизни, которым вынуждала их полицейская блокада. Рождались практические решения. Вместо того, чтобы ослабить революцию, внешнее давление делало их лишь сплоченнее. 152. Маленькое вечернее сражение. Чем больше развиваются технологии в стремительно меняющемся Белокане, тем выше поднимает голову религия. Деисты уже не удовлетворяются повсеместным изображением кругов. Они оставляют на стенах религиозные запахи. Во второй день царствования принцессы 103 проповедь произносит 23 и объявляет целью обращения в деизм всех муравьев мира, а убийство атеистов – благим делом и спасением для самих безбожников. В городе замечают, что деисты становятся чрезвычайно агрессивными. Они предупреждают атеистов. Если те будут упорствовать в непоклонении богам, пальцы их раздавят, а если пальцы их не раздавят, то этим займутся деисты. Таким образом, в новом Белокане устанавливается странная атмосфера, противостояние между муравьями-инженерами, восхищающимися достижениями пальцев в покорении огня, рычага и колеса, и муравьями-мистиками, возносящими молитвы и считающими даже мысли о повторении действий пальцев святотатством. Принцесса 103 приходит к убеждению, что конфликт неизбежен. Деисты слишком нетерпимы и самоуверенны. Они ничему уже не хотят учиться, и все усилия направляют на обращение окружающих в истинную веру. Деистам приписывают несколько убийств атеистов, но открыто об этом никто не говорит, опасаясь гражданской войны. 12 разведчиков, принц и принцесса, собираются в королевской ложе. Принц 24 по-прежнему полон оптимизма. Он вернулся из лаборатории в восторге от успехов инженеров. Пиротехники теперь научились помещать угли в легкие, сплетенные из листьев коробки, с насыпанной на дно землей. Это позволяет безопасно использовать их для освещения или обогрева помещений. Пятый сообщает, что деистам совершенно наплевать на науку и знания. Это беспокоит молодого разведчика. Религиозный мир не нуждается ни в каких доказательствах. Когда инженер утверждает, что дерево под воздействием огня твердеет, но опыты этого не подтверждают, он теряет доверие своих товарищей. Но когда мистик уверяет, что пальцы всемогущие и создали муравьев, чтобы уличить его во лжи, надо быть очевидцем событий. Принцесса 103 бормочет. Религия, несмотря ни на что, это фаза эволюции цивилизаций. Пятый считает, что нужно перенять у пальца все хорошее, а все плохое не трогать, например, религию. Но как отделить одно от другого? 103, 24 и 12 молодых разведчиков становятся в кружок и размышляют. Если уже на второй день существования нового государства возникают противоречия с деистами, трудности будут только нарастать. Процесс надо пресечь как можно скорее. Убить их? Нет. Нельзя убивать братьев только за то, что они вообразили пальцев богами. Изгнать их? Может быть, действительно им лучше создать свое собственное государство? Слаборазвитое, основанное на мистике и нетерпимости, и подальше от обращенного лицом к современности и последним технологиям муравейника Белокан? Но неожиданно совещание было прервано. Стены города задрожали от глухих ударов. Тревога! Муравьи бегут со всех сторон. Запах распространяется. Атакуют муравьи-карлики! Надо срочно организовать отпор захватчикам. Войско карликов идет через северные ворота, и уже невозможно забросать их камнями из катапульт. Огонь тоже применить нельзя. Сплошная колонна из усиков, глаз и мандибул — вот что такое сейчас эти карлики. Запахи их спокойны и решительны. Для них уже просто вид дымящегося, хотя и не горящего муравейника, есть вызов и оправдывает кровопролитие. 103-я должна была предвидеть, что нельзя использовать столько нововведений сразу и не спровоцировать недоверие, зависть и страх. Принцесса поднимается на самую верхушку муравейника, стараясь не приближаться к трубе центрального камина, и, призвав на помощь все свои новые обострившиеся чувства, созерцает развертывающуюся перед ней огромную армию. Она подает знак пятому выдвинуть артиллерию и разместить ее в авангарде, чтобы помешать наступлению противника. Принцесса 103 видела смерть много раз. Наверное, отвращение к насилию – признак старости, но ей это уже не важно. Таков парадоксальный характер этого необыкновенного муравья. Мозг старика и тело юной красавицы. Купол под ней пульсирует от ударов брюшками. Рабочие дают сигнал тревоги второй степени. Город в ужасе. Неприятельская армия продолжает развертываться и расти. К ней присоединяются ополчения из многих соседних муравейников. Они устремляются вослед карликам, чтобы покарать дерзкую федерацию рыжих. Более того, здесь даже есть муравейники из той же федерации рыжих муравьев. Они, наверное, давно уже тревожатся, не понимая, что там затевается в новом Белокане. Принцесса 103 вспоминает о документальном фильме про пальцевского писателя Джонатана Свифта. Этот человек говорил примерно следующее. Можно понять, что родился новый талант, только уже потому, что вокруг него стихийно возникает заговор дураков с целью его погубить. Этот заговор дураков возникает сейчас и вокруг принцессы 103. Сколько же дураков готовы умереть за то, чтобы ничего не сдвигалось с места, чтобы все повернулось вспять, чтобы завтра было таким же, как вчера. Принц 24 прижимается к принцессе. Ему страшно. Ему нужно успокаивающее присутствие друга, тоже наделенного полом. Принц 24 опускает усики. На этот раз надежды нет. Их слишком много. Первые новобелоканские артиллерийские части вытягиваются в цепочку для защиты столицы. Брюшки нацелены, они готовы стрелять. Неприятельская армия перед ними бесконечна. Их миллионы. Принцесса 103 сожалеет, что так мало внимания уделила дипломатическим отношениям с соседями, ведь новый Белокан приютил много перебежчиков. В лихорадке технических реформ принцесса и не заметила недовольства целых городов. Пятый приносит дурную новость. Даисты отказываются принимать участие в боевых действиях. Они считают, что войны вести бессмысленно, поскольку в любом случае боги решат исход битвы. Обещают, однако, молиться. Что же это, пятая колонна? А вражескому войску, появляющемуся из-за Косогора, все нет конца. Подходят инженеры, экспериментирующие с огнем, рычагом и колесом. Принцесса просит всех соединить усики. Надо вместе придумать спасительное оружие. Она перебирает все войны пальцев, которые может вспомнить. С имеющимися в их распоряжении огнем, рычагом и колесом надо изобрести новую тактику. Огонь, колесо и рычаг мелькают и перемешиваются в воображении насекомых. Если они быстро не найдут выход из положения, то умрут, и они об этом знают. 153. Энциклопедия. Так родилась смерть. Смерть появилась 700 миллионов лет назад. До того времени жизнь была одноклеточной. И бессмертной, поскольку была способна бесконечно воспроизводиться. В наши дни мы можем увидеть след этих бессмертных одноклеточных систем в колониях кораллов. Но однажды две клетки встретились, поговорили и решили жить вместе, дополняя друг друга. Так появились формы многоклеточной жизни, и одновременно с этим появилась смерть. Чем же связаны эти явления? Когда две клетки решают сотрудничать, они переговариваются. Результатом переговоров является распределение обязанностей для большей эффективности. Например, глупо обеим переваривать пищу. Одна будет переваривать, а другая искать пищу. Впоследствии, чем больше становилось количество клеток, тем сильнее разнообразилась их специализация. Чем сильнее разнообразилась специализация, тем уязвимее становилась клетка. Уязвимость росла, и в конце концов клетка потеряла свое изначальное бессмертие. Так родилась смерть. В наши дни мы видим животные организмы, составленные из бесконечной совокупности чрезвычайно специализированных, постоянно сотрудничающих клеток. Клетки наших глаз совершенно не похожи на клетки нашей печени. Первые спешат сообщить о том, что видят горячую еду, чтобы вторые тут же начали производить желчь задолго до того, как пища появится во рту. В человеческом теле все специализировано, взаимосвязано и смертно. Необходимость смерти можно объяснить и с другой точки зрения. Смерть необходима для установления равновесия между видами. Если многоклеточный вид был бы бессмертен, Он специализировался бы до тех пор, пока не разрешил все проблемы и не стал настолько эффективным, что нарушил бы бесконечность других форм жизни. Клетка больной раком печени бесконечно воспроизводит частицы печени, не обращая внимания на другие клетки, говорящие ей о том, что этого не нужно делать. Раковая клетка гордится тем, что обрела былое бессмертие, и от этого она убивает весь организм, как люди, которые беспрерывно говорят сами и не слушают никого вокруг. Раковая клетка – клетка-аутист, и поэтому она опасна. Она все время воспроизводится, не думая о других, и в этой безумной погоне за бессмертием убивает все вокруг. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 154. Максимилиен исследует. Максимилиен вошел в дом, хлопнув дверью. «Что с тобой, милый? Ты нервничаешь», — заметила Синтия. Он посмотрел на нее и попытался вспомнить, что же нравилось ему в этой женщине. Он сдержался, не ответил грубостью, ограничился улыбкой и большими шагами прошел в свой кабинет. Сегодня утром он переставил сюда аквариум с рыбками и поручил Макиавеллю водную вселенную. Компьютер неплохо справлялся с поручением, следя за электрическим распределением пищи, температурой и подачей воды. Он установил совершенное равновесие в искусственном мире, и рыбки, по всей видимости, были этому очень рады. Полицейский включил эволюцию. Он породил маленькую островную нацию английского типа и сумел довести ее до создания последних технологий только потому, что она была изолирована и защищена от междоусобиц соседей. Мир Максимилиена достиг благополучия, но выбравшие ту же стратегию японцы развязали с ним беспощадную войну и в 1720 году победили англичан благодаря более совершенным спутникам. «Ты мог бы выиграть», — сдержанно заметил Макиавель. Максимилиен раздраженно ответил: «Ну и как бы ты это сделал, раз уж ты такой умный?» «Ну, я бы обеспечил большую социальную сплоченность, разрешив, например, участие женщин в выборах. Японцы об этом не подумали, а значит, в твоих городах атмосфера была бы приятнее, настроение лучше, изобретательность военных инженеров выше. Следовательно, оружие производилось бы быстрее, и оно было бы эффективнее». Горим на мелочах. Максимилиен посмотрел карты и поля сражений, потом прекратил игру и остался сидеть на стуле лицом к экрану с отсутствующим взглядом. Глаз Макиавелли на экране увеличился и похлопал веком, чтобы привлечь к себе внимание Максимилиена. «Ну, Максимилиен, ты продолжаешь переживать из-за революции муравьев?» «Да, ты можешь снова помочь мне». «Конечно». Макиавелли убрал изображение глаза, программируя модем на подключение к сети. Он проследовал по шоссе, потом по проселочной дороге, потом по тропинке обмена информацией. Все они показались полицейскому знакомыми. Наконец появилась надпись: «Сервер общества «Революция муравьев».» Максимилиен прильнул к экрану. Макиавель нашел кое-что очень интересное. Так вот как они экспортируют свою революцию. Они используют спутниковую телефонную линию, и их сообщения спокойно циркулируют по сети, понял полицейский. Меню сервера сообщало о том, что общество «Революция муравьев» имеет следующие филиалы: центр вопросов, виртуальный мир «Инфраворлд», магазин одежды «Бабочка», архитектурное агентство «Муравейник», линию натуральных пищевых продуктов «Медовуха». Кроме того, были форумы, где каждый мог принять участие в обсуждении задач и целей революции муравьев. На отдельных форумах можно было предлагать к созданию новые общества с новыми концепциями. Компьютер уточнил, что уже десяток лицеев по всему миру подключился к Фонтенбло, воспроизводя по мере сил их революцию. Максимилиен просто напал на золотую жилу. Максимилиен с уважением посмотрел на компьютер. В первый раз в жизни он чувствовал, что его обогнало не только новое поколение, но и машина. Макиавель открыл ему окно в цитадель революции муравьев. Теперь он мог изучить то, что было внутри ее, и найти слабое место. Макиавель подключился к нескольким телефонным линиям и при помощи центра вопросов вывел на экран инфраструктуру общества «Революция муравьев». Просто невероятно. Революционеры были либо так наивны, либо так уверены в себе, что сами поставляли информацию о своей организации. Макьявель открывал файлы один за другим, и Максимилиан понял все. Используя интернет и последние технологии, эти инцы разворачивали революцию совершенно небывалого типа. Максимилиан всегда считал, что для совершения революции в наши дни необходима поддержка средств массовой информации, особенно телевидения. А лицеисты добились своего, не прибегая к помощи ни национальных, ни местных каналов. Цель телевидения в конечном итоге – адресовать обезличенное и бедное информацией послание бесчисленному множеству более или менее заинтересованных людей. А мятежники из Фонтенбло, благодаря компьютерной сети, вызывали лично каждому и поставляли щедрую информацию. Ее потребители были ограничены числом, зато заинтересованы и, следовательно, восприимчивы. У комиссара открылись глаза. Телевидение и средства массовой информации уже не только не были лучшими помощниками в деле изменения мира, они просто отстали от более незаметных и очень эффективных технологий. Одна лишь международная компьютерная сеть позволяла создать прочные интерактивные связи между людьми. Второй сюрприз экономического порядка. Отчетность общества «Революция муравьев» говорила о прибыльности его деятельности. А ведь это была не крупная компания, а галактика крошечных филиалов. Оказывается, такая система гораздо рентабельнее, чем одна огромная фирма, неизменная и костная. Более того, в маленьких предприятиях все хорошо друг друга знали и могли рассчитывать на взаимную поддержку. Ненужным администраторам и бюрократическим бонзам здесь не было места. Рыская по сети, Максимилиан открыл для себя, что общество, расколотое на муравьиные филиалы, имело и еще одно преимущество – снижался риск банкротства. Если филиал оказывался убыточным или малоприбыльным, он исчезал и заменялся следующим. Неудачные идеи мгновенно проверялись опытным путем и сами собой отмирали. Нет большой прибыли, но нет и риска крупных потерь. С другой стороны, все эти едва окупающиеся филиалы, объединившись крупинка к крупинке, представляли собой золотое дно. Полицейский спросил себя, экономическая ли идея создала эту организацию, или условия, сложившиеся вокруг революции, вынудили молодых неопытных людей прийти к ней. Функционируя без запасов товара и опираясь всего лишь на свое серое вещество, они, в общем-то, ничем не рисковали. Вот оно, возможно, послание революции муравьев. Фирма-динозавры теряет свое значение. Будущее за компаниями-муравьями. Ну а тем временем пора прекратить скандально успешную деятельность этой банды подростков, пока они еще не превратились в непобедимую экономическую реальность. Максимилиан взял трубку и позвонил Гонзаку Дюперону, главе черных крыс. Во время серьезных неприятностей помогают несерьезные средства. 155. Битва фонариков. Первая атака бесчисленной армии карликов Шигапу чуть не стала для новобелоканцев катастрофой. После 2 часов ожесточенной схватки их оборона была прорвана союзниками по всей линии. Довольные нападающие не развивают успех и становятся на ночь лагерем, решая нанести последний удар на следующий день. Пока в город заносят раненых, искалеченных и умирающих, принцессе 103 приходит наконец идея в голову. Она собирает вокруг себя последних держащихся на ногах солдат и показывает им, как делать фонарики. Она считает, что не имея возможности применить огонь как оружие, можно воспользоваться им как средством для обогрева и освещения. Сейчас их противники перестали быть мириадами карликов. Сейчас темная ночь. А ночью огонь побеждает. И к полуночи разыгрывается фантастический спектакль. Тысячи огоньков мерцают у выходов из нового Белокана. Неся на спине сделанные из тополиных листьев фонарики, согревающие их и освещающие им путь, рыжие солдаты могут видеть и действовать в то время, как враг спит. Внешне бивуак карликов похож на огромный черный плот, но на самом деле это живой город. Стены и коридоры его состоят из тел насекомых, прижавшихся друг к другу и погрузившихся в восстанавливающие силы сон. Принцесса 103 делает знак своим воинам проникнуть внутрь бивуака. Она и сама тоже решается залезть в живой неприятельский лагерь. Слава богу, ночь достаточно холодна и хорошо усыпила противника. Как странно пробираться среди стен, полов и потолков, сплетенных из врагов, готовых разорвать вас в клочья. «Наш единственный истинный враг — страх», — повторяет про себя принцесса. Их союзник ночи еще несколько часов продержит карликов во сне. Пятый считает, что задерживаться здесь надолго не стоит, иначе фонарики разбудят живые стены, и придется драться. Новобелоканские солдаты торопятся изо всех сил, чтобы избежать сражения. Мандибулы рассекают они глотки одну за другой неподвижному противнику. Но перерезать их надо не до конца, иначе ряд аккуратно отрубленных голов обрушится и погребет под собой атакующих, поэтому надрезать надо лишь наполовину. Ночной бой для муравьев – вещь настолько новая, что приходится импровизировать и каждую минуту открывать для себя какие-то правила. В живой город нельзя слишком сильно углубляться. Фонарики без воздуха гаснут. Необходимо сначала убить муравьев, внешние стены, потом оттащить их прочь и только затем приниматься за следующий слой спящих. Так чистят луковицу. Принцесса 103 и ее соратники убивают без устали. Тепло и свет фонариков действуют на них, как возбуждающий наркотик, удваивающий их ярость. Иногда целые панели стен просыпаются, тогда их нужно с ожесточением добивать. Видя эту бойню, принцесса не знает, что и думать. «Неужели для торжества прогресса надо проходить и такое?» – спрашивает она себя. Более чувствительный принц 24-й не выносит происходящего и покидает товарищей. Самцы всегда очень сентиментальны, это всем известно. Принцесса просит его подождать снаружи и далеко не уходить. Рыжие солдаты выбились из сил, продолжая убивать. То, что их противники так беззащитны, тоже смущает их. Для муравья совершенно естественно уничтожить врага в схватке, но при истреблении его в подобных условиях возникают некоторые угрызения совести. Они словно урожай собирают. Запах олейновой кислоты, источаемый кучей трупов карликов, становится невыносимым. Новобелоканцы вынуждены часто выходить из этих живых или уже неживых стен на свежий воздух, затем снова нырять внутрь, атакуя новый слой. Принцесса 103 просит работать быстрее, у них на все про все только ночь. Мандибулы погружаются в хитинные сочленения, прозрачная кровь хлещет. В живых коридорах столько крови, что ее брызги иногда тушат фонарики. Лишенные света новобелоканцы засыпают прямо среди плотной массы противника. Принцесса 103 не замедляет работы, но пока она убивает мандибулами, тысячи мыслей теснятся в ее голове. Наверное, повадки пальцев заразны, раз муравьи стали воевать таким образом. Но при этом она прекрасно понимает, что все оставшиеся в живых после этой ночи вражеские солдаты набросятся на них завтра с самого утра. Выбора особенного нет. Война – лучший двигатель истории. И в хорошем, и в плохом. У пятого свело мандибулы от бесконечного перерезания глоток. Он на секунду останавливается, съедает неприятельский труп и очищает себе усики, прежде чем снова приняться за свою зловещую работу. Когда появляются первые лучи солнца, новобелоканские солдаты поневоле прекращают резню. Надо быстро уходить, пока противник просыпается. Они спешно убираются прочь, в то время как стены, потолки и полы только начинают зевать. Обессиленные и клейкие от крови рыжие солдаты возвращаются в свой объятый тревогой город. Принцесса 103 занимает свой пост на верхушке купола, чтобы понаблюдать за приходящим себя врагом. И его реакция не заставила себя долго ждать. Пока солнце поднимается в небо, живые руины рассыпаются. Уцелевшие карлики не могут понять, что с ними произошло. Вечером они все вместе мирно уснули, а к утру почти все их товарищи умерли. Выжившие муравьи без лишних разговоров поворачивают к дому, и несколько минут спустя федеральные города, восставшие против своей столицы, являются для того, чтобы предъявить свои феромоны капитуляции. Узнав о поражении, Миллионная армия соседних муравейников просит о присоединении к Новобелоканской Федерации. Принцесса 103 и принц 24 принимают пришедших, показывают им лаборатории, экспериментирующие с огнем, рычагом и колесом, но не рассказывают об изобретении фонариков. Как знать, еще могут появиться противники, которых придется приводить в повиновение. А секретное оружие всегда эффективнее, чем оружие, известное всем. 23-й, в свою очередь, увеличивает ряды правоверных в 10 раз. Так как никто, кроме участников ночной битвы, не знает, как была достигнута победа, 23-й кричит во все горло о том, что пальцы вняли его молитвам. Он утверждает, что принцесса 103 здесь ни при чем, и что спасает только истинная вера. «Пальцы спасли нас, потому что они нас любят», — выделяет он поучительно, не зная, что значит слово «любить». 156. Энциклопедия. Швея крысиных задов. В конце 19 века в Британии консервные фабрики по приготовлению сардин наводнились крысами. Никто не знал, как избавиться от грызунов. Кошек использовать было нельзя, так как они предпочли бы поедать неподвижную сардину, чем охотиться за разбегающимися крысами. Кому-то в голову пришла идея зашить задний проход живой крысы конским волосом. Лишившиеся возможности нормально опорожнять желудок, но продолжающая есть, крыса сходила с ума от боли и ярости. Она превращалась в бешеного хищника, настоящий бич для своих сородичей, которых она кусала и прогоняла прочь. Работница, согласившаяся на эту грязную работу, пользовалась бы благосклонностью администрации. Она получила бы повышенную зарплату и пост бригадира. Но для своих товарок швея крысиных задов становилась отщепенцем. Потому что как только одна из работниц вызывалась зашить крысам задние проходы, она вынуждена была этим заниматься все время. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 157. Жюли в полном смятении. На собраниях правого полушария мозга революции рождалось столько новых концепций, что левое полушарие с трудом поспевало их отбирать и применять на практике. На 7-й день своего существования общество «Революция муравьев» могло похвастаться самым большим разнообразием профилей в мире. Экономия энергии, повторная обработка, электронные новинки, компьютерные игры, творческие нововведения. Идеи возникали в нервных клетках и соединялись. И никто, кроме постоянных пользователей компьютерной сети, не отдавал себе отчета в том, что происходит небывалая доселе культурная мини-революция. Захваченный игрой преподаватель экономики целые дни напролет без кабинета, без помещения и витрины просиживал перед маленьким экраном, организуя бухгалтерский учет. Он занимался налогами, официальными бумагами, товарными знаками. Лицей действительно превратился в муравейник с обитателями, распределенными по группам производства. Каждый трудился над определенным проектом. Праздники устраивали только для того, чтобы отдохнуть после напряженного трудового дня. В международной компьютерной сети программисты революции вели гигантские планетарные форумы. Франсина следила за InfraWorld. Она не вмешивалась в жизнь его обитателей, но не пропускала ни малейшего экологического дисбаланса, который немедленно устраняла. Она поняла, что необходимо варьировать животный мир. Как только какой-то вид начинал быстро размножаться, она придумывала для него хищника. Таков был метод ее вмешательства. Она добавляла жизни. Она изобрела, например, дикую городскую кошку, которая несколько сократила чрезмерное количество голубей. Затем ей понадобился хищник для хищников. Она воссоздала полный биологический цикл и поняла, что чем разнообразнее экологическая цепочка, тем она прочнее и гармоничнее. Нарцисс продолжал совершенствовать свой стиль и, не участвуя ни в каких дефиле, кроме виртуальных, становился известным по всему миру. Самым успешным оказался центр вопросов Давида. Его линии были вечно заняты вызовами. Много вопросов требовало ответов. Давид был вынужден передать часть проекта внешним представительствам. В лаборатории биологии Живунг развлекался дистилляцией коньяка на основе медовухи поля. При неверном свете десятка свечей он обустроил идеальную подпольную винокурню, реторты, перегонные кубы, фильтрующие и обогащающие спирт трубки. Кореец блаженствовал в сладких испарениях. Жюли пришла проведать его. Она смотрела его оборудование, взяла какую-то пробирку и, к большому удивлению юноши, одним глотком осушила ее содержимое. «Ты первая попробовала. Тебе нравится?» Не отвечая, она схватила еще 3 полные до краев пробирки и выпила янтарную жидкость с той же жадностью. «Ты опьянеешь?» – предупредил Живунг. «Я хочу», – пробормотала девушка. «Ну и чего же ты хочешь?» «Я хочу любить тебя сегодня вечером», — выпалила Жюли одним махом. Юноша отпрянул. «Ты пьяна». «Я выпила для храбрости, которой мне не хватало, чтобы сказать это. Значит, я тебе не нравлюсь?» — спросила она. Он находил ее божественной. Жюли за последнее время наконец расцвела. С тех пор, как она начала снова есть, ее угловатость пропала. Черты лица смягчились. Революция изменила ее осанку. Жюли сделалась прямее, подбородок поднялся выше. Даже походка стала грациознее. Когда она мягко протянула руку к его брюкам, она была уже совершенно обнажена. А Живунгу все труднее было сдерживать себя. Он лег на соломенную подстилку и посмотрел на Жюли. Она была совсем близко к нему. В оранжевом свете свечей ее лицо было чарующим, как никогда. Черная прядь волос завитком приклеилась к краю ее рта. Она думала лишь о том, чтобы так же страстно поцеловать Живунга, как тогда на дискотеке. «Ты красивая, необыкновенно красивая», — пробормотал юноша. «От тебя так пахнет хорошо. Ты благоухаешь, как цветок. Я как только тебя увидел...» Она заставила его замолчать поцелуем, затем другим. Порыв ветра открыл окно и задул свечи. Живунг хотел встать, чтобы снова их зажечь. Жюли удержала его. «Нет, я боюсь даже секунду потерять. Я боюсь, что земля разверзнется и прервет этот миг, который так давно мне был обещан. Не страшно, если мы будем любить друг друга в темноте». Створка окна стучала так, что грозило разбить стекло. Она вслепую протянула руку. На зрение рассчитывать больше было нельзя. Но остальные чувства обострились до предела. Обоняние, слух и особенно осязание. Она потерлась мягким и гладким телом о тело юноши. Прикосновение ее столь тонкой кожи к более грубой коже корейца пронизало ее электрическим разрядом. Ладонь Живунга заставила ее почувствовать нежность собственной груди. Ее дыхание стало отрывистым, а запах пота более резким. Ночь была безлунной. Их освещали Венера, Марс и Сатурн. Она выгнулась и откинула назад черную гриву волос. Грудь сдулась, ноздри стремительно втягивали воздух. Медленно, очень медленно она приблизила свой рот к губам Живунга. Вдруг что-то отвлекло ее внимание. За окном пронеслась огромная комета с огненным хвостом. Но это была не комета. Это была бутылка с коктейлем Молотова.